Итак, делаю вторую часть записи. Домашнее задание. Сделать два рисунка. Предметы интересной формы. Первый рисунок. Со светотенью сделать. Первый рисунок. Нарисовать штрихами, такими, какими вы сами выберете. Заполнив зоны светлую, полутемную, вернее, отраженного света. Темную, затененную и падающую тень. Второе сделать то же самое, тот же предмет, а можно другой предмет интересной формы, какой хотите. Сделать его с помощью растушевки, настругать графита и закрасить палочками. Лучше всего купить ватные палочки. Совершенно замечательный инструмент для работы. Затем на эту ссылку, ее номер я сейчас еще раз повторю на всякий случай, это в моем ЖЖ номер, пост номер 57373. Обратите внимание на то, как здесь изображены предметы кубические, там где резкие грани, резкие переходы от тени к свету и наоборот, и там где нужно плавный, скажем, цилиндр или конус. Если нужно плавно, то посмотрите, как здесь изображен переход. Темное, потом дальше чуть-чуть посветлее, еще посветлее, совсем светлое. А если нужны резкие грани, смотрите, как кубик. Темная сторона и сразу светлая. Вот поварьируйте это, поиграйте этим, посмотрите, что у вас получится. Вот на чайнике это очень хорошо видно. Темная сторона, затем полутемная, полусветлая и светлая. Очень интересно видно на чайнике, как по-разному длина тени. В зависимости от того, где источник света находится. У первого чайника верхняя длинная тень. Вернее, у первого короткая, у второго длинная, а третьего там, где чашка нарисована, средней длины. Поэтому поиграйте лампой еще и посмотрите, какой, как по-разному выглядит тень, в зависимости от того, как вы двигаете источник света. Вот поизучайте светотень. Следующий каз, к сожалению, я смогу сказать только после 27-го, потому что 27-го воскресенье начинается флешмоб, и когда FM6, в котором я участвую, и в зависимости от расписания, я уже тогда подстроюсь. Вот. Сейчас я хочу вас поздравить с тем, что вы освоили все необходимые навыки, все 5 навыков, а именно контуры, пустые пространства, визирование, то есть углы и пропорции, штриховку и светотень, и вы уже можете нарисовать практически все, что хотите. Остались нам нюансы. Мы их разберем обязательно на следующих 3 кастах оставшихся. То есть мы изучим, как создавать фантазийные предметы из реальных, несколько способов развития фантазии я вам дам. Мы изучим, как изображать фактуры, тяжесть, передавать цвет, разные цвета графикой, черно-белым вариантом. И, возможно, еще, да, как рисовать ластиком, скорее всего, мы успеем пройти. И какая-то еще у меня была мысль. И как делать наброски быстрые, рисунки жестов. Это уже такие специфические нюансы. Мы их изучим. Но пока, так как 5 навыков вы изучили. Еще одно задание. Обязательное к исполнению. Кто его не исполнит, ссылок на бонусный каст не получит. Я просто сама лично их по имейлу буду высылать. Ссылки на бонусные касты. Написать отзыв о том, что вы узнали и чему вы научились на этих 5 кастах. И рисунок прислать, пожалуйста, прислать рисунок свой, свою работу, итоговую, завершающую. Значит, к последним кастам будут допущены те, кто покажет, что он за эти 5 кастов сделал. Если ничего не сделал, то последние 3 ему просто будут бесполезны, потому что без базовых навыков смысла, уже нюансы, фэнтези, тяжесть, легкость, фактуры и прочее, это уже... Как бы это уже просто архитектурное излишество, они вам просто не нужны. Поэтому допущены к следующим кастам будут те, кто пришлет отзыв, я создам в форуме специальный раздел и выполнит работу, выложит работу. Я об этом в форуме специально напишу, которая покажет, чему он за эти 5 кастов научился. Даже если до этого он домашних заданий не выполнял, или не присылал, выполнял как-то потихоньку, ему надо прислать мне работу. То есть прислать, выложить на форум работу, которую показывает, чему он научился. Вот, время есть. Выходные уж точно есть. Давайте, подтягивайте хвосты. Присылайте рисунок, хотя бы один, но такой, в котором будет все, чему вы научились, и пишите отзыв. На этом я с вами прощаюсь и жду ваших работ с нетерпением. Вот. Всего доброго. Я пойду выкладывать эту запись и создавать тему в форуме. Спокойной ночи.